Глава третья. Утро наступило внезапно, без перехода, словно кто-то щелкнул выключателем. И я не помнила, как заснула. Последнее, что отложилось в памяти, мамины руки, гладящие меня по спине, ее тихий шепот. «Все будет хорошо, девочка моя». Банальные слова, которые мы повторяем, когда не знаем, как утешить, когда правда слишком жестока. Часы показывали 5:23. За окном едва брезжил рассвет, окрашивая верхушки деревьев в нежно-розовый. Мир снаружи был прекрасен и безмятежен, словно вчерашний день не случился, словно моя жизнь не раскололась на до и после. Тело ломило, как после тяжелой болезни, глаза горели от слез, а в горле застрял колючий ком. Я повернула голову. Рядом мирно спала Катя, свернувшись калачиком и прижав к груди плюшевого медведя. Вчера, когда она вернулась из школы, я не нашла в себе силы рассказать ей правду. Просто сказала, что папа уехал в командировку. Малодушно, знаю. Но так хотелось подарить ей еще один вечер беззаботности, еще одну ночь спокойного сна. Осторожно, чтобы не разбудить дочь, я выскользнула из кровати. Тихо, почти на цыпочках, прошла на кухню. Руки действовали на автопилоте. Налить воду в чайник, достать чашку, заварить чай. Обыденные действия в мире, который больше не был обыденным. Вчерашнее потрясение сменилось ледяной ясностью. Странно, но я чувствовала себя удивительно спокойной. Не тем беспомощным спокойствием, которое наступает, когда нет сил бороться, а холодной кристальной решимостью. Как будто к моему мозгу подключили дополнительную мощность, заставляющую работать с невероятной четкостью. Я знала, что делать. Точнее, знала, чего не делать. Не сдаваться, не отступать, не верить ни единому их слову. Ни Андрею с его жалкими оправданиями, ни этой Ирине с ее цивилизованными предложениями. Нет. Просто нет. За стеной тихо заскрипела кровать. Проснулась мама. Через минуту она появилась в дверном проеме в старом халате с растрепанными седыми волосами. Ее лицо осунулось за ночь, под глазами залегли глубокие тени. «Не спится?» – спросила она, опускаясь на стул напротив меня. Я покачала головой, протягивая ей чашку с чаем. «Нужно собрать документы. Мой голос звучал странно, тихий, но твердый, какой-то чужой». На квартиру, на кредит, на все совместные счета. «Оленька, милая», — мама осторожно коснулась моей руки. «Может, сначала отдохнешь немного, придешь в себя. Впереди тяжелые дни». «Нет», — оборвала я ее, — «нет времени на слабость. Он хочет отнять у нас дом, хочет все решить цивилизованно, в пользу своей новой семьи. Не выйдет». Я резко встала, открыла кухонный шкаф, достала старую жестяную коробку из-под печенья. Там хранились все важные бумаги, квитанции, чеки, договоры. Мама наблюдала за мной с тревогой, но не пыталась остановить. «Помнишь, когда я продала свою долю в бабушкиной квартире?» – спросила я, выкладывая на стол стопку документов. «Это было за полгода до свадьбы. Мы с Андреем уже планировали семью, искали жилье побольше». Мама кивнула. Конечно, она помнила. Это был повод для нашей первой серьезной ссоры. Она считала, что я совершаю ошибку, вкладывая все в совместное жилье до брака. Но я была уверена в Андрее, в нашем будущем. Наивная дурочка. У меня остались документы о продаже и банковские выписки о переводе денег. Я нашла нужную бумагу, пожелтевшую от времени. Вот, смотри. Первоначальный взнос за ипотеку. 40% от этой суммы – мои деньги. Мои пальцы быстро перебирали бумаги, выискивали нужные, раскладывая их в аккуратные стопки. Это давало странное ощущение контроля, как будто, упорядочивая документы, я упорядочивала и свою разрушенную жизнь. А это – я достала потертую записную книжку. Все расходы на ремонт. Я записывала каждую копейку, и вот, смотри, чеки за мебель. Большую часть покупала я, на деньги от своих проектов. Когда-то Андрей смеялся над моей педантичностью, над тем, как я храню все квитанции, записываю все траты. «Ты как моя бабушка, пережившая войну», — говорил он, целуя меня в макушку. А я отвечала, что порядок в бумагах – это порядок в голове. Как же я оказалась права? Это все доказательство, продолжила я, глотая подступивший к горлу ком, доказательство того, что эта квартира – наша совместная собственность, несмотря на то, что записано на него, что я вложила в нее не только душу, но и деньги, свои собственные деньги. Мама смотрела на меня с какой-то странной смесью гордости и печали. «Ты всегда была предусмотрительной», – тихо сказала она, – «даже в мелочах». Я горько усмехнулась. «Предусмотрительной? Если бы. Если бы я действительно была такой, разве не заметила бы первые признаки его измены? Странные звонки, внезапные командировки, запах чужих духов?» «Непредусмотрительной», – возразила я, продолжая разбирать бумаги. «Просто педантичной. Привыкла все документировать. Профессиональная деформация архитектора. Любовь к точности». За окном уже совсем рассвело. Первые лучи солнца пробились сквозь занавески, ложась золотистыми полосами на кухонный стол, освещая разложенные передо мной документы, свидетельства моей былой веры в совместное будущее. «Мам», — я посмотрела ей прямо в глаза, — «ты ведь знаешь, что я никогда не была карьеристкой. Я ушла в декрет, когда родилась Катя, потому что хотела быть рядом с ней. Когда она подросла, я вернулась в профессию, но не хотела большую часть времени находиться на работе и все же согласилась стать руководителем отдела. А потом... потом случился твой инсульт». Глаза мамы наполнились слезами. «Оленька, неужели ты думаешь, что я не понимаю, чем ты пожертвовала ради меня? Я каждый день благодарю Бога за такую дочь и каждый день кляну судьбу, что стала для тебя таким бременем». «Нет», — я покачала головой, сжимая ее руку. «Нет, мамочка, ты никогда не была бременем. Ты мой родной человек. Я не могла поступить иначе. И дело не в тебе, а в том...» Я запнулась, подбирая слова. «В том, что он обвинил меня в потере себя как женщины. Что я погрязла в заботах о тебе и о Кате, что превратилась в только мать и дочь. Но ведь это и есть любовь. Разве нет? Заботиться о близких, быть рядом, когда им тяжело». Мама медленно покачала головой. «Для настоящих мужчин – да, а для таких, как Андрей, им нужна не жена, а вечная любовница. Вечно восхищенная, вечно беззаботная, вечно доступная. С первыми морщинками, с первыми сложностями они бегут искать новую игрушку». Я никогда не слышала, чтобы мама говорила так жестко. Обычно она была сдержана в оценках, особенно когда дело касалось Андрея. «Он хороший отец, он обеспечивает семью». Вот и все, что она обычно о нем говорила, даже в те редкие моменты, когда мы ссорились. «А знаешь», — продолжила мама, глядя куда-то поверх моего плеча, «твой отец тоже говорил, что я перестала быть женщиной, когда полностью посвятила себя тебе, что я стала только матерью. Слово в слово, как Андрей». Я замерла, не веря своим ушам. За 25 лет, прошедших с ухода отца, мама никогда не говорила о причинах их расставания. Не сошлись характерами, так сложились обстоятельства. Вот и все, что я слышала. «Он изменял тебе?» — вопрос вырвался сам собой. Мама печально улыбнулась. «Да, с соседкой, потом с коллегой. Классика жанра, правда? Кажется, у всех предателей напрочь отсутствует оригинальность». Мы помолчали. Солнце поднималось все выше, наполняя кухню светом. В соседней комнате заворочилась Катя. «Скоро проснется, нужно будет готовить завтрак, собирать в школу. И я не позволю ему отнять нашу квартиру», — твердо сказала я, складывая документы в аккуратную стопку. «Не позволю его цивилизованной подружке распоряжаться моей жизнью. Не опущу руки». «Как?» — я осеклась, испугавшись, что могу обидеть маму, но она закончила за меня. «Как я когда-то», — она усмехнулась. «Ты права, девочка моя. И я была слабой. Мне казалось, что без него мир рухнет, что я не справлюсь одна с маленьким ребенком на руках. И знаешь что? Я действительно не справилась бы, если бы не продала все, что у меня было, чтобы купить ту однушку. В ее глазах мелькнула такая решимость, какой я давно не видела. «Не повторяй моих ошибок, Оленька. Не позволяй ему диктовать условия. Борись за свое. За квартиру, за дочь, за себя». Словно в ответ на ее слова из кармана моего халата донесся звук СМС. Я достала телефон, разблокировала экран. «Андрей, давай встретимся сегодня в 15:00 в кафе у твоей работы. Нужно обсудить дальнейшие действия. Ирина нашла хорошего риэлтора для обмена». Я показала сообщение маме. Ее губы сжались в тонкую линию. «Невероятно. Он действительно думает, что ты просто согласишься?» «Именно. Я почувствовала, как внутри нарастает холодная ярость. Он уверен, что я буду покладистой, удобной, послушной, как всегда». В комнате дочери что-то звякнуло, а следом раздался горький всхлип Кати. «Сейчас вернусь». Катя сидела на кровати, обхватив колени руками. Заплаканные глаза, растрепанные волосы. Увидев меня, она подняла голову. «Мам, папа не в командировке, да? Он ушел от нас?» Я опустилась рядом, обняла ее за плечи. Не было смысла лгать дальше. «Да, родная. Папа, у него теперь другая семья. Та женщина и мальчик, которых мы видели у школы». Ее голос дрожал, но в нем не было слез, только глухая обида. «Да». «А что теперь будет?» Она посмотрела на меня своими карими глазами, такими похожими на глаза Андрея, что у меня защемило сердце. «Мы справимся», — твердо сказала я, сама поражаясь своей уверенности. «Мы сильные девочки, правда же? Ты, я, бабушка. Мы справимся». Катя прижалась ко мне, уткнувшись лицом в плечо. «Я не хочу к нему. Не хочу видеть их. Никогда». «Тебе не придется делать то, чего ты не хочешь. Обещаю». Мы долго сидели так, обнявшись. Потом Катя тихо спросила. «А жить мы где будем? Нам придется уехать отсюда». «Нет». Мой голос прозвучал как металл. «Нет. Это наш дом. И никто его у нас не отнимет». Я не знала, смогу ли сдержать это обещание. Не знала, хватит ли у меня сил противостоять Андрею, его деньгам, его уверенности. Но я точно знала, что буду бороться до последнего. В 14:55 я вошла в кафе. Андрей уже ждал там, свежевыбритый, в дорогом костюме, с безупречной укладкой. Как будто ничего не случилось, как будто не он вчера разбил мою жизнь вдребезги. «Оля!» Он привстал, пытаясь поцеловать меня в щеку. Я отстранилась, садясь напротив. «Нет», — сказала я спокойно. «Что нет?» Он нахмурился, не понимая. «Нет обмену квартирами. Нет твоим условиям. Нет всему, что ты собираешься мне предложить. Мы будем решать все через суд». Его лицо изменилось, став жестче. «Оля, не усложняй. Подумай о Кате, о матери». «Я думаю только о них», — оборвала я его. «И о себе. Впервые за долгое время о себе. Ты хотел цивилизованного решения? Будет тебе цивилизованное решение. Через суд, с разделом имущества, с определением, кто сколько вложил в твою единоличную собственность». Его глаза расширились от удивления, потом сузились. «Ты действительно хочешь войны?» «Нет», — я покачала головой. «Я хочу справедливости, и я ее получу». Он смотрел на меня так, словно видел впервые. Может быть, так и было. Может быть, за 15 лет брака он так и не узнал настоящую меня. Ту, которая не сломается, не сдастся, не отступит. «Передай своей Ирине, что ее великодушное предложение обмена отклонено». Я поднялась, застегивая пальто. «Все дальнейшие переговоры через моего адвоката».